Глава 26. Повторение прошлого. В следующие несколько дней Васса быстро пошла на поправку. Травница смотрела на нее с удивлением. Она знала, что обычный человек так быстро не восстанавливается после подобной болезни. Она понимала, что яд, разлитый по венам гостьи, стал брать верх над ее собственным разумением и душой. А тут еще местные детишки стали замечать змеек, ползущих в лесу. Давно их столько здесь не наблюдалось, да еще в середине осени. Матери запретили отпрыскам бегать в лес, а на домик старухи начали посматривать с подозрением. Хоть история Аланы и произошла довольно давно, взрослые женщины хранили память о ней, помня ее рассказанной во всех красках своими бабушками. Но попыток разобраться с Вассой никто не предпринимал. Знахарка просила богов о том, чтобы муж и свекор ее гости вернулись до того, как она обретет полную силу. «Погубит она ее», — думала старушка, — «не выдержит нерожденное для дара тело такой нагрузки, и душа не справится. Каждому своя доля соткана матушкой Макош, а чужая невыносима». Так шли дни за днями. Травница чувствовала, что возвращение мужчин все ближе. Пока же Вассу навещал ее сын. В первый раз он пришел, когда мать была еще слаба. Рассказал, что его приняли в дружину, так как он успешно прошел все испытания и на силу, и на выносливость. «Лишь владение клинком не смог достойно показать. Мало я занимался», — говорил юноша. «Но сейчас у меня хорошие наставники, и мое мастерство растет день ото дня. А вы, матушка, поправляйтесь скорее. Я скоро клятву верности буду князю приносить. Хочу, чтобы вы присутствовали». Васса слушала и улыбалась сквозь слабость. Она гордилась своим сыном, и ее сердце, чувствуя вдохновение и счастье в его словах, трепетало от радости за молодого воина. В такие моменты женщина ощущала, что внутреннее напряжение отступает, и нечто чужеродное, что она начинала воспринимать как свое собственное, становится слабее. После ухода сына молодая женщина легче преодолевала в мыслях расстояние до своего мужа и погружалась в его заботу и любовь. Но спустя короткое время что-то жгучее вновь вползало в ее мысли и меняло восприятие. Начав выходить во двор, зябко кутаясь в свою шаль, которая уже не спасала от пришедшего похолодания, Васса стала замечать косые взгляды соседей. Они недобро посматривали на нее из-за покосившегося забора, стоящего вокруг дома старушки. Окружающие вызывали в ней страх и желание сбежать. Иногда к этому примешивалось странное чувство своей власти над ними. Женщина гнала эти мысли, но они возвращались вновь и вновь. В какой-то момент она совсем потеряла связь с мужем. Сразу после его ухода привязанность была очень сильна, и Васса ежедневно чувствовала его мысли и заботу о ней даже на расстоянии. Но с каждой ночью, проведенной в одиночестве, Буремир становился дальше и душевно, и физически. То чужеродное, что наполняло ее, вставало преградой между их мысленным общением. Оттого так сильна была ее радость, когда молодая женщина почувствовала приближение мужа. Его дух был силен, и мысли о ней постоянны. «Он не забыл меня! Он возвращается!» — ликовало ее сердце. Но что-то другое злилось и пыталось отвернуть Вассу. От воспоминаний о самых счастливых днях в ее жизни, проведенных с Буремиром. Чем ближе мужчина подходил к селению, тем большую решимость обретала пробуждающаяся в женщине сила, чтобы не допустить их объединения и не быть изгнанной. И однажды притаившаяся внутри нее решила действовать. Васса почувствовала это негласное указание на поражение, но на кого оно направлено, не поняла. Все прояснилось на следующий день. Во двор знахарки вбежали несколько возбужденных женщин. Они с недовольством посмотрели на сидящую на ступеньках крыльца Вассу и стали звать хозяйку. Та вышла из дома. «Что вы кричите под моими окнами? Пожар где?» — спросила травница. — Кого ты приютила у себя? — зло спросила одна из пришедших, кивая головой на Вассу. — Это моя давняя знакомая. Она заехала в гости и заболела. Я оставила женщину в своем доме лечиться. — спокойно ответила хозяйка. «А почему с ее появлением в селение вновь пришли змеи? Такого не было со времен наших бабушек», — продолжала пришедшая. «Всякое бывает», — пожала плечами знахарка, стараясь не подавать вида, что напугана. Она лучше остальных помнила историю Аланы и боялась ее повторения. «Скоро вернется муж Вассы и заберет ее». «Пусть поторопится», — пренебрежительно бросила одна из незваных гостей. Ее тон больно кольнул болящую. Она могла стерпеть нападки в свой адрес, но не позволить так говорить о муже. Выпрямившись, женщина пристально посмотрела на собеседницу. «Мой супруг вернется тогда, когда пожелает, и вас не спросит», — строго ответила она, демонстрируя непонятно откуда взявшуюся уверенность. Раньше Васса такого за собой не замечала. Знахарка внимательно посмотрела на нее, понимая, что ее подопечная меняется. Поэтому она постаралась поскорее закончить конфликт. «Не пускайте пока детей в лес, и сами будьте осторожны. Скоро все закончится. Осенью активность змей уменьшается». «Вот именно, а у нас они только активизировались», — поджав губы, ответили гости. Но они все-таки ушли, обещав вернуться, если что-то произойдет. Через несколько дней селение огласил крик. Одну из селянок ужалила змея. Сила, пробуждающаяся внутри Вассы, специально направила к ней свою ползучую подопечную, чтобы спровоцировать повторение ситуации с Аланой и заставить Вассу понять и использовать свою силу для защиты. Знахарка, стоя в своем дворе, прислушивалась к доносящимся звукам. Происходящее ей не нравилось. «Возьми свои вещи и немного еды и иди потихоньку в город», — сказала она Вассе. «Твой муж уже рядом. Подожди его и свекра на капище. Ты уже лучше себя чувствуешь. Сможешь осилить дорогу». «Вы меня гоните?» — спросила молодая женщина. «Нет, я хочу избежать беды», — ответила хозяйка и пошла в дом собирать в дорогу узелок с едой. Васса не стала перечить, хотя внутри нее бушевало пламя, сжигая ее собственные мысли и стремления. С одной стороны, она была бы рада избежать конфликта и, дождавшись мужа, поскорее вернуться в свой дом на берегу ручья, по которому очень скучала. Но другая ее часть не хотела спускать обиды местным женщинам, желала показать им свою силу и поставить на место. Изо всех сил, противодействуя второму побуждению, она взяла узелок, протянутый травницей, и двинулась в город, укутавшись в шаль, которую та дала ей. Собственная одежда Вассы была уже слишком легкой для наступившего периода. Она шла так быстро, насколько могла, желая поскорее покинуть селение, ставшее для нее ловушкой и источником странного состояния. Но недавняя болезнь давала о себе знать. От этого путнице не хватало воздуха, и она время от времени закашливалась. Почти выйдя на основную дорогу, она столкнулась с местными селянками, которые возвращались из леса, неся лукошки с грибами. Они настороженно посмотрели на нее, прекратив разговоры. Васса опустила голову, желая поскорее пройти мимо и жалея о том, что дорога в этом месте такая узкая. Налетевший ветер растрепал ее косынку и заставил вновь закашляться. В горло попала дорожная пыль, от этого женщина долго не могла унять кашель. «Хворь ее не отпускает», — услышала она голос одной из встречных женщин. «Видимо, наказывают боги за недостойное поведение». «Так сын у нее на мужа не похож. Что тут говорить?» — ответила другая. «Я много солнц была вдовой», — промолвила Васса, которую сильно задело то, что говорили меж собой селянки. «Еще и муж рано ушел в царство Мары», — покачала головой собеседница. «Не уберегла, не почитала, значит», — с укором закончила она. Все внутри Васы закипело. За всю свою жизнь она так устала от осуждений и обвинений, которые бесконечно сыпались на нее из уст матери Бартана. И сейчас, когда свекровь ушла за грань миров, а она снова вышла замуж, женщина надеялась расстаться с этими наветами, но вновь столкнулась с ними. «Не вам меня судить», — строго ответила она. «Я не знаю ваших жизней, но уверена, что у каждой найдется то, за что боги не похвалят». «Нас обвиняешь?» — недовольно сказала одна из встречных женщин. — Смотри, как бы пожалеть не пришлось. «Вы мне угрожаете?» — спросила Васса. Внутри нее поднималась злость. Откуда-то пришло воспоминание, что она уже стояла на этом месте, и селянки пытались причинить ей зло. И после этого было очень больно. Она будто потеряла важную часть себя, свою душу, которую предала своим вынужденным поступкам. Ощущать это было невыносимо. Внутри продолжали нарастать страх и ненависть. С другой стороны, было желание не допустить повторения ситуации, спастись, избежать столкновения. Поэтому усилием воли, смирив гнев, она попыталась обойти селянок и поскорее выбраться на большую дорогу. Но женщины, раззадоренные тем, что их много, а незнакомка одна, не хотели оставлять ее. Когда Васса проходила мимо них, одна селянка больно толкнула ее плечом и, заметив, что одиночка не отвечает, еще плюнула ей вслед. Это считалось сильным оскорблением, и стерпеть его женщина не могла. То, что она так долго сдерживала в себе, вырвалось наружу. Она повернулась и, зашипев на своих обидчиц, прошептала неведомо откуда взявшиеся слова. Глаза ее пылали ненавистью, а руки плели тайные знаки. Тело при этом слабело, так как не было предназначено для проходящей через него силы. Противницы стояли рядом с кромкой леса и успели заметить, как начала шевелиться придорожная трава. «Так и знали, что это она их привела!» — начали кричать они, обступая Васу. У той было стойкое убеждение, что это уже когда-то было и закончилось плохо. Причинять вред обступающим ее женщинам она не хотела, но и не представляла, как обойти их. Селянки встали вокруг нее. Из их глаз лилась злоба. Было ощущение, что ими тоже что-то управляет, и никто из присутствующих не может сбросить наваждение. «Я ничего вам не сделала. Пропустите меня», — сказала Васса, пытаясь предотвратить конфликт. «Ты нет, а они...» Противница кивнула в сторону шевеления в траве, в котором угадывалось движение змей. «У меня нет связи с ними», — был ответ, хотя молодая женщина и понимала, что внутри есть нечто непонятное, что связывает ее с ползучими тварями. Вдруг за спиной одной из нападавших раздалось громкое шипение. Все замерли. А в Васе до конца проснулось то, что она мучительно сдерживала последние дни. Она посмотрела змее в глаза и почувствовала, что понимает ее и может управлять, но при этом ощутила неимоверную слабость в теле. Змея медленно поползла к женщинам, окружавшим путницу. Злорадное торжество проснулось в Васе и дало указание нападать. В этот момент раздался топот коней. Два всадника показались из-за поворота. Они на полной скорости скакали к селению. Васса узнала в одном из них своего мужа, другой был волхвом. Голова женщины закружилась, силы начали покидать ее, а ползущая змея остановилась. В путнице боролись два начала. Ее собственное и чужое, противное ей, но такое сильное и повелевающее. Буремир, спрыгнув с коня, бросился к жене, не обращая внимания на остолбеневших женщин и притаившуюся змею. Он прижал Васу к себе и крепко-накрепко обнял. — Все хорошо, я рядом, — прошептал он. — Я больше никогда тебя не оставлю. Слезы непроизвольно хлынули из глаз жены, и она упала в руки мужа, позволяя ему позаботиться о себе. А нечто темное и жгучее, что застилало ее волю в последнее время, начала отступать, не выдержав всколыхнувшихся чувств. Ведмурт тем временем тоже спешился. Привязал лошадей к придорожным деревьям подальше от змеи, которая, впрочем, направлялась обратно в лес, а сам подошел к кругу женщин. Те так и стояли, замерев от увиденного. «Решили победить беззащитного?» — спросил он. «Показать свою власть над слабым?» Селянки молчали. Перечить служителю Велеса, тем более самому верховному волхву, никто не осмеливался. «Вы чуть не повторили историю своих предшественниц, которые однажды уже погубили себя и ту, которой хотели отомстить, и дар, данный ей богами, обернулся козлу». «Какой же это дар — насылать змей?» — посмела спросить одна из женщин. «Змея обладает мудростью и гибкостью», — сказал Ведмурт. «Все дело в том, как использовать ее умения». Васа тем временем совсем ослабла. Чужеродная сила, отступая из нее, высасывала все жизненные соки. «Вези ее в мой дом рядом с капищем», — сказал Волхв сыну. «А я зайду к знахарке, потолкую». «Вы же?» — обратился он к селянкам. «Идите по домам и впредь не нападайте на слабого». Буремир на руках отнес жену к своему коню и посадил впереди себя. Васса обняла его слабыми руками и прижалась всем телом. Они уехали прочь, а Ведмурт не спеша пошел к знакомому домику. Ему было что обсудить с травницей.